Мало ли. А ну-ка. Домина купеческий, ты сам говорил, — подумав, сказал Собянин. Запил твой прежний татарин. Неожиданно и люто, как у нас издревле заведено на Святой Руси. Даже у татар. А купеческий приказчик, этот самый тобою описанный кудряш, в чем-то аккурат к этому дню и проштрафился, и выгнал его миллиончик-самодур грех искупать с метелкой. Отсюда и несовместимые с дворником ароматы, и полное неумение владеть метлою. Убедительно? Отчего бы нет, — подумав, согласился Прокопий. Ну, а ты заладил сразу филер, филер. Я, между прочим, не говорил, что это именно филер, — поморщился Прокопий. Просто-напросто, мыслю вслух. О замеченных несообразностях. Конечно, вовсе не обязательно, чтобы непременно филер. Поставь они на нас бредюшок, их бы, пожалуй, было тут гораздо более одного, в самых разных видах и обличьях, по разным сторонам, со всех концов. Но, мало ли, береженого Бог бережет. И ты поглядывай, украдочкой, украдкой, умоляю я тебя, не верти башкою, как дикий тунгус в зоологическом парке. Да чего ты в этом деле неумелый? Тоска берет смотреть. Ценю твои тонкие чувства, — сказал Собянин. И спорить не буду. Заранее с тобой согласен. Где ж тут переть против чистейшей правды? Но есть и положительная сторона. Уж оружием-то я владею. Имею нахальство думать не в пример ловчее прочих. Не спорю, — почти сразу же согласился Прокопий. Учили вас, ваше бывшее благородие, так, что нам, лапотным, и близко не подравняться. Только тут случай особый, ты учти. Это тебе не по епошкам щелкать, не по прописанному в воинском уставе внешнему врагу престола и отечества. Он помолчал, зло сопя. Тут свои. Никакие они не свои, конечно, слов не подобрать, я понимаю. — кивнул Собянин. — Ничего. Так сказали бы хохлы наши любезные. Не журысь, моя каханочка. Постараюсь не оплошать. Знал бы ты, какие волки на душе воют, когда все в этой жизни напрочь потеряно. Я знаю. Ах, пардон, я не точно выразился. Когда теряешь все, и возврата к прошлому нет. Так оно будет точнее. Так что в моей злобе ты не сомневайся. И потом, ежели помнишь, один свой у меня уже повис грехом на душе, так что не гожусь в невинные дитяти наподобие убиенных царем Иродом. Ох, не гожусь! Зло выдохнул он сквозь зубы. И, коли уж у нас есть время, я тебя еще раз попрошу, Прокопий, не лезь под руку и не встревай. Проверки хотите? Доказательства? Кровью повязать хотите? Да хотите, чего уж там. Как же это еще называется? Ну, вот и ладушки. Он левым локтем коснулся скрытого под одеждой Браунинга. Сам справлюсь. Понятно тебе? Да что тут непонятного? Дернул уголком рта Прокопий. По рукам. Не встреваю. Но ты, главное, не дрогни. Господин, бывшее благородие. Ну, все, все, пошли назад, не спеша, раздумчиво, чинную господскую беседую увлечены. Он шагал, твердо ставя трость на булыжнике мостовой. В черном касторовом сюртуке и полуцилиндре, неотличимый от степенного осанистого купца, не вызывавшего у городовых ни малейших подозрений. Мало кто, кроме посвященных в некоторые потаенные сложности жизни, мог бы опознать в нем эсдековского боевика с неотбытым каторжным сроком и двумя смертными приговорами за душой. Кудряш, повернувшись к ним спиной, по-прежнему ширкал метлой. Из-за угла показался извозчик без седока, неторопливо проехал по пустынной улице, остановил лошадку, гладкую, сытую, сажених в 10 от них, и привычно понурился на облучке, словно поджидая кого-то.